Глава 3. 2013 весна. Кэтрин спотыкалась, кляня высокие каблуки, но про себя признавала, что слишком много выпила. Роберт протянул руку и успел схватить ее за локоть, не дав упасть на бетонные ступени. Другой рукой он повернул ключ в замке, открыл парадную дверь и, не ослабляя хватки, завел ее внутрь. Она сбросила туфли и, направляясь на кухню, попыталась придать походке хоть какое-то достоинство. «Я так горжусь тобой», — сказал он, делая шаг вперед, обнял ее и поцеловал ее в шею. Кэтрин откинула голову назад. «Спасибо», — поблагодарила она и закрыла глаза. Но тут же миг наслаждения рассеялся. На дворе ночь, а не дома, но ложиться ей не хотелось, хотя она смертельно устала. Она знала, что не заснет. Уже целую неделю толком не спала. Роберту это неизвестно. Она делала вид, что все нормально. Ей удавалось его обмануть, прикидываясь, будто она спит рядом, когда остается наедине со своими мыслями. Сейчас ей придется найти предлог, чтобы объяснить, почему она не идет с ним в спальню. «Ложись, я скоро приду, только почту проверю». И она поощрительно улыбнулась. «Ну, Роберту многого и не нужно. Завтра ему рано вставать». Отчего Кэтрин еще более было приятно то удовольствие, которое, как ей казалось, Роберт получил от вечера, где центром всеобщего внимания была она, а он оставался лишь молчаливым, улыбающимся спутником. Ни разу он даже не намекнул, что пора уходить. Нет, он позволял ей блистать и наслаждаться моментом. Конечно, она тоже не раз выступала в той же роли по отношению к нему, но, тем не менее, свою он сыграл достойно. «Я принесу тебе воды», — сказал Роберт. Они только что вернулись с приема после вручения телевизионных премий. Это была серьезная передача, не какое-то там мыло и не художественный сериал, одни только факты. Кэтрин получила премию за документальный фильм о подготовке детей к половой жизни. Детей, которых можно было уберечь, но не уберегли, ибо никто всерьез о них не позаботился, никто не взял на себя труда присмотреть за ними. Члены жюри назвали ее фильм смелым, и ее саму назвали смелой. Только они и понятия ни о чем не имели. Не имели понятия о том, какая она на самом деле. Никакая это не смелость. Скорее, целеустремленность, решимость. Ну, впрочем, и смелость тоже. Скрытая съемка. Мужчины — похотливые хищники. Но не стоило думать об этом сейчас, не сейчас, когда она дома. Даже за новыми шторами она опасалась, что за ней наблюдали. Вечера превратились в подобие ниши, в которой можно было отвлечься от навязчивых мыслей о том неизбежном моменте, когда ей придется забраться под одеяло и лежать в темноте без сна. Роберта ей обмануть удалось. Даже пот, который выступал на лбу, когда подходило время идти в спальню, она со смехом объясняла начавшейся менопаузой. Конечно, были и иные признаки, но пот здесь ни при чем. Она отправила его спать и пожалела, что он не остался рядом. Жаль, что не набралась храбрости все ему рассказать. Не получилось. А теперь слишком поздно. Все случилось 20 лет назад, и если завести разговор об этом сейчас, он ничего не поймет. Он будет потрясен тем, что все это время она ничего ему не говорила. Держала в тайне нечто такое, что он имел право знать. «О, Господи, но это же наш сын!» — услышала она его голос. Ей не нужна была эта гребаная книга, чтобы напомнить о случившемся. Она и так ничего не забыла. Ее сын едва выжил. Все эти годы она как могла оберегала Николаса. Оберегала от знания того, что случилось на самом деле. Она позволила ему жить в блаженном неведении. Он не знал, что едва не умер на пороге зрелости. А что было бы, если бы у него сохранились какие-либо воспоминания о случившемся? Что бы это изменило? Был бы ли он другим? Стали бы другими их взаимоотношения? Но она была совершенно уверена, что он ничего не помнил. По крайней мере, ничего из того, что могло бы приблизить его к действительности. В представлении Николаса это был обычный день, сливающийся со множеством других дней его детства. «Быть может, — подумалось ей, — он даже казался ему счастливым. Будь там Роберт, все могло бы повернуться иначе. Точно, повернулось бы иначе. Просто ничего бы не случилось, но Роберта там не было. Вот она ничего ему и не сказала, потому что в этом не было нужды, он ничего не узнает. Так было к лучшему тогда, так к лучшему и сейчас. Она включила ноутбук и набрала имя автора. Это превратилось почти в ритуал. Она повторяла эту операцию вновь и вновь в надежде найти хоть что-то, ключ, но ничего не находилось. Одно только имя — Э. Дж. Престон. Не исключено, имя вымышленное. «Идеальный незнакомец» — первое и, возможно, последнее произведение автора. Даже на пол указания нет. Его или ее первое произведение. В выходных данных значилось «Рамнузия». Когда она стала разбираться, выяснилось то, что пришло ей в голову с самого начала. Книга выпущена самим автором. Раньше она не знала, что это такое Рамнузия. Теперь знает. Богиня отмщения. Немезида. Вот это и есть ключ, не так ли? Хотя бы гендерный. Но нет, это невозможно. Просто невозможно. И такие подробности никто знать не мог. В живых никого не осталось. Кроме, разумеется, тех других, безымянных других. Но это-то написано кем-то, кому не все равно. Для кого это дело личное? Она поискала в интернете, появились ли отклики на книгу. Ничего. Быть может, она вообще единственная, кто ее прочитал. А если есть другие, то они никогда не узнают, о ком она написана. Но ведь кто-то знает. Кто-то знает. Как эта гребаная книга попала к ней в дом? Она не помнила, чтобы покупала ее. Просто появилась в стопке книг рядом с ее кроватью. Но ведь когда переезжаешь на новое место, всегда возникает беспорядок. Множество коробок с книгами все еще ждут, когда их распакуют. Может, она сама ее здесь бросила? Вынула из коробки привлеченной обложкой и бросила. А может, это книга Роберта? У него множество книг, к которым она даже не прикасалась и вряд ли бы узнала. Старых книг. Она так и видела его листающим каталоги электронного книжного магазина. Какое-то название или переплет остановило его внимание, и он заказал очередную книгу. Но в конце концов она пришла к убеждению, что книгу оставил здесь кто-то другой. Кто-то приходил сюда, в это место, не успевшее еще стать их новым домом. Заходил в спальню. Кто-то, кого она не знала, положил книгу на полку рядом с кроватью. Аккуратно. Ничего не переставляя, с ее стороны кровати, зная, где она спала. Сделав так, что могло показаться, будто это она сама ее туда положила. Мысли у нее путались, сталкивались одна с другой, перемешивались. Вино и тревога, гремучая смесь. Следовало бы знать, что нельзя самой себе подмешивать яд. Она обхватила ладонями раскалывающуюся от боли голову. Все эти дни голова не переставала болеть. Она закрыла глаза и увидела полыхающий белый солнечный блик на обложке. Как эта гребаная книга попала к ней в дом?